предпосевная обработка семян разных культур. Следует более подробно остановиться на предпосевной обработке семян разных овощных культур. Огурец, кабачок, тыква. В первую очередь для посева нужно отбирать только самые крупные и полновесные семена, которые затем необходимо обеззаразить. Наиболее эффективно замачивание или опудривание апроном, боксисом, ридомилом, бинамилом или тирамом. Чтобы подавить вирусную инфекцию, семена тыквенных культур следует прогреть в течение 2-3 часов в термостате при температуре 60 градусов Цельсия. При этом температуру прогрева постепенно повышают, а семена периодически перемешивают. После этого их на несколько минут помещают в холодильник или ледник. В результате такой термотерапии семена прорастают быстрее, а растения в дальнейшем плодоносят обильно и в ранние сроки. Кроме прогревания, на семена бахчевых полезно воздействовать барботированием. Для этого понадобится аквариумный компрессор. Семена на 12-20 часов помещают в емкость с водой, в которую погружен включенный компрессор. При этом пузырьки воздуха полностью уничтожают патогенную микрофлору на поверхности семян, благодаря чему повышается их схожесть и жизнеспособность. Чтобы в будущем растение не поражала корневая гниль, рекомендуется замочить семенной материал в растворе марганцовки, меди, бора или цинка. Обычно для этого 0,2 грамма сернокислого цинка, 0,2 грамма борной кислоты и 0,2 грамма медного купороса растворяют в 1 литре воды. В результате не только происходит обеззараживание семян, но и у будущих растений повышается доля женских цветков, что напрямую влияет на плодоношение. Закаливание семян тыквенных культур имеет особое значение. Его можно проводить разными способами. Например, можно замочить семена в теплой воде на 6 часов, а затем поместить их в холод и спустя 18 часов вновь перенести в тепло. Такую процедуру повторяют несколько раз в течение недели. Другой способ закаливания заключается в помещении семян на 2 суток во влажную среду для набухания. После этого они содержатся в холодильнике в течение 24 часов и по истечении этого времени высеваются. В результате всходы появляются быстрее и не зависят от перепада температур. Томаты, перец, баклажаны. Семена этих культур отбирают с помощью раствора поваренной соли, в который помещают посадочный материал. Негодные семена легкие, поэтому они всплывают на поверхность, а здоровые – тяжелые и оседают на дно. Именно они и годятся для дальнейшей обработки. Совет огородника. Указанный способ не подходит для калибровки 2-3-летних семян, так как за время хранения их плотность меняется. Этот посадочный материал следует осмотреть, удалить все семена с нарушенной оболочкой или неправильной формы. От семян, на поверхности которых обнаружен некроз, тоже следует избавиться, так как они заражены вирусом табачной мозаики. Семена баклажанов и перца считаются трудновсхожим посевным материалом, поэтому обрабатываются особым образом. Их подвергают барботированию в течение 36 часов, тогда как семена томатов всего 10-12 часов. Семена можно обрабатывать кислородом в простой воде или 1% растворе калийной селитры или фосфорно-кислого калия. Посленовые культуры часто бывают заражены грибковыми, бактериальными, вирусными заболеваниями. Для того, чтобы обеззаразить посевной материал, следует дополнительно обработать его. Это может быть замачивание либо на полчаса в растворе 2 граммов марганцовки в 1 стакане воды, либо на 15 минут в 1/10% растворе марганцовки, 0,02% растворе борной кислоты и 0,01% растворе медного купороса. Также хорошие результаты дает обработка семян раствором питьевой соды 1 грамм на 1 стакан воды в течение суток. После любой обработки семена следует промывать чистой водой. Семена томата следует дополнительно прогреть в термосе в течение 15 минут при температуре плюс 50-55 градусов Цельсия, а семена перца и баклажанов в течение получаса при температуре плюс 50 градусов Цельсия. После теплового воздействия семенной материал охлаждают в прохладной воде. Для того, чтобы повысить всхожесть семян посленовых культур, необходимо замочить их в воде или растворе определенных веществ. Это может быть смесь из ивина 1 мг, гетероауксина 5 мг, гумата натрия 15-20 мг, циркона 2 капли, оксигумата натрия 2 мг и тиамина витамина В1 10 мг. Можно также использовать настой золы. Для этого 20 граммов золы разводят в 1 литре воды и настаивают в течение 2 суток. Семена рекомендуется выдержать в растворе в течение 6 часов, после чего семенной материал готов к посеву. Посленовые также не обходятся без закаливания. Семена замачивают в теплой воде, после набухания их вынимают, заворачивают во влажную марлю и помещают в холодильник на 24-36 часов. Посленовые также можно выдержать в холодильнике непосредственно после обработки микроэлементами несколько часов, а затем оставить в теплом помещении на сутки. После этого семенной материал вновь помещается в холодильник на 48 часов. В дальнейшем такие семена готовы к посадке. Свекла, морковь, петрушка, укроп, сельдерей, щавель, кориандр, лук, чернушка. Данные культуры относятся к трудновсхожим, поэтому их следует специально готовить к высадке. Семена замачивают 4-6 раз в теплой воде и просушивают в течение 2 суток. Это делается для вымывания эфирных масел. Также хорошие результаты дает барботирование семенного материала в течение 18-24 часов. Посевной материал рекомендуется прогреть в горячей воде. Лук-чернушку помещают в горячую воду, плюс 40 градусов Цельсия, и оставляют на 8 часов. Укроп, морковь, сельдерей и свеклу инкубируют в горячей воде, плюс 50 градусов Цельсия в течение получаса, а затем вымачивают в теплой воде 2-3 суток. За это время необходимо 2-4 раза поменять воду. Благодаря водным процедурам растения избавляются от таких болезней, как переноспороз, фомоз, белая пятнистость листьев, мучнистая роса и церкоспороз. Капуста, редька, редис, репа, брюква. Семена этих растений необходимо отсортировать и выбрать самые крупные. Для отбора можно воспользоваться раствором поваренной соли или калибровочным ситом. Например, чтобы отобрать семена ранней капусты, можно использовать сито с отверстиями диаметром до 2 мм. Посевной материал прорастет быстрее, если его замочить. Замачивать семена можно в воде или растворе микро- и макроэлементов. В 10 литров воды добавляют полграмма медного купороса, полграмма молибденово кислого аммония, 5 граммов борной кислоты, 5 граммов сульфата магния и 0,2% водой вытяжки суперфосфата. Количество воды берут равной массе семян. Так как излишек жидкости может привести к снижению их всхожести и вымыванию питательных веществ. После замачивания семенной материал промывают чистой водой. Семена капусты, редьки, редисы, репы, брюквы необходимо обеззараживать. Для этого их прогревают при температуре плюс 50-52 градуса Цельсия в течение получаса, а затем опускают на одну минуту в холодную воду. Можно также протравить семена апрономом, баксисомом, радиомилом, беномиломом или тирамом. Семена капусты для подавления возбудителей бактериальных заболеваний можно обработать соком алоэ. За 40 дней до посева листья лекарственного растения размалывают в блендере, разводят водой в соотношении 1 к 1 и на 12 часов замачивают семена в полученном растворе. Для того, чтобы повысить холодостойкость растений, семена брюквы, капусты и репы закаляют. Помещают в холодильник и в течение суток выдерживают при температуре плюс 1-2 градуса Цельсия. После этого семенной материал можно сеять в подготовленные емкости с почвой.